Ученик Дмитрия Кемельфельда. Апрель. Оставалось еще чуть-чуть недопитого зелья, не исполнившихся причуд, синей чаши апреля и последнего дня кристалл твоей хрупкостью нежной в глубине той чаши блистал. Обещая надежду, но подброшена просто так, закатилась монета. Может быть, это будет так, а быть может, планета, на которой я счастлив был от июня до мая, на которой тебя любил, ничего не скрывая, на которой тебе одной под венечное платье из лучей оброненных луной мог от песню соткать я. Бушевала всю ночь метель, свет роняла весневый, предъявляя счета потерь старых весен и новых. Стихи Юрия Тульчинского. Селигер. От южных пляжей удрав горячих, мы отдыхаем на свой манер. Не соблазнить нас покоем дачи, плывем по озеру Селигер. Селигер, берега чуть видны. Селигер — это Волги исток, Селигер — это вдох восток, Селигер — острова тишины. Не дремлем в очередях от скуки, и независим от поваров, мы сами маги туристской кухни, священно действуем у костров. Селигер — берега чуть видны. Селигер — это Волги исток, Селигер — это вдох восторг, Селигер — острова тишины. Мы на пружинных не спим о трачах, но утром нас разбудить нельзя. Нам голубые дороги снятся, а колыбель нам сама земля. Селигер — берега чуть видны. Селигер — это Волги исток, Селигер — это вдох восток, Селигер — острова тишины, Селигер — острова тишины. Стихи Костина Кулиева. Сосны. Терпите, сосны, под моим окном, Бог даст, и сяк не дождь, и стих не ветер. Терпенье нужно всем на белом свете, где дует ветер и грохочет гром. Бывали бури здесь и будут впредь, вы сегодня гнетесь и скрипите, и потому надейтесь и терпите, ведь вы не птицы, вам не улететь. Вас хлещет дождь, и ветер гнет в дугу, грохочет гром раскатисто и грозно. Молю судьбу, чтоб не погибли сосны, а чем еще я им помочь могу? Еще роман на стихи Роберта Бернса. В полях под снегом и дождем. Мой милый друг, мой бедный друг, тебя укрыл бы я плащом. Один вьюг, один вьюг. А если мука суждена тебе судьбой, тебе судьбой, готов всю скорбь твою до дна делить с тобой, делить с тобой. Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом, во тьме я солнце бы нашел с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. Если б дали мне в удел весь шар земной, весь шар земной, каким бы счастьем я владел, тобой одной, тобой одной. Стихи Виктора Бокова. Падает ли? Листья, что это значит? Падают листья, это зачем? Кто-то по мне очень искренне плачет, кто-то простился со мной насовсем. Падают листья, лес обнажился, за ночь он стал совершенно другой. Спать я сегодня совсем не ложился, я все глядел на огонь. И до рассвета поленья трещали, пели, горели, рыдали на взрыв, как вдохновенно они обещали. Каждый, кто жил, отживет и сгорит. Падают листья, что это значит? Детские песни. Погасите свет. Погасите свет, погасите свет. Все равно не видно ничего. Я спою куплет, вам спою куплет про дядьку своего. Дядька с бородой, дядька с бородой, но его совсем я не боюсь. Лезу на него, как на стол большой, и на голову сажусь. Там на голове видно все окрест, я стихи читаю наизусть. А когда сидеть в небе надоест, я на землю кубарем скачусь. Дед Юга. Я тобой замучен совсем, уж три ночи не сплю и не ем. Повести тебя, что ли, к врачу? Ты на все говоришь не хочу. А в лесу под осиной сидит тот, кто мигом тебя исцелит. У него костяная нога, это дед Яга. Рано утром будильник звенит, ты не спишь, только делаешь вид. Зря за ухо тебя я верчу, ты бормочешь, вставать не хочу. Если ты не захочешь встать, он придет, опрокинет кровать. У него как крючок рука, это дед Яга. За столом ты сидишь 2 часа, чай остыл, зацвела колбаса. Я сердито ногами стучу, ты опять говоришь «не хочу». Если ты не захочешь есть, он придет, смотри, уже здесь. У него костяная нога, это дед Яга. Можно много из книжек узнать, я тебя научил бы читать, только мне это не по плечу, ты опять за свое «не хочу». Если ты не захочешь читать, он придет, станет книжки топтать, 45-й размер сапога, это дед Яга. Солнце скрылось за лесом давно, звезды яркие смотрят в окно. Надоело тебя развлекать, ты никак не отправишься спать. Если ты не захочешь спать, он придет, чтоб тебя напугать. Слышишь, скрипнула дверь, ага, это дед Яга. Песня «Мама Яга». Всех дороже для нас наши мамы, их жалеем и любим не зря мы. А моя мама очень строга, но не мама, а мама Яга. Вот тут та нехорошая мама, не сердитая золото прямо. Та не лезет в туфлях на комод, все, что хочет, с комода берет. Меня балуют дяди и тети, моя мама все время в заботе. Оттого она мне дорога, хоть зову ее мама Яга. Я из школы не так уж и редко возвращаюсь хорошей отметкой. Мама вкусного даст пирога, улыбнется совсем не Яга. Самой яркой и ласковой краской нарисую для мамы я маску и надеть на лицо помогу. Я люблю свою маму. Детская песня для взрослых про зайку. Жарким летом на лужайке я однажды встретил зайку. Будто детство сон приснился, зайкой сразу я сдружился. Мы с ним бегали в припрыжку и резвились, как мальчишки. И морковку рвали с грядки, а потом играли в прятки. Если солнышко светило, хорошо играть нам было. Дождик капал на лужайку, я в палатку прятал зайку. Как воришка незамечен, в лес пробрался темный вечер. Стали сумерки сгущаться, зайка, нам пришлось расстаться. Стали сумерки сгущаться, зайка, нам пришлось расстаться. Жарким летом на лужайке я однажды встретил зайку. Чаще леса пела сойка, мы зайку звали Зойка. Чаще леса пела сойка, мы зайку звали Зойка. Белый падает снег, зимний лес серебря, ты приходишь во сне в первый день января. Ты приходишь во сне и уходишь назад, это кажется мне, что снежинки летят. Но утихла метель, просыпается лес, к нам приходит апрель, синевою небес. К нам приходит апрель, пусть капели звенят, ты апрелю не верь, он обманет тебя. Я устал тебя ждать, летний мучает зной, ухожу я опять с рюкзаком за спиной. Ухожу я опять, никого не виня, ты не будешь встречать из похода меня. Лето быстро ушло, осень вся в золотом, значит, не повезло, счастье будет потом. Значит, не повезло, ведь прошло много лет, а тебя, как назло, наяву нет и нет. Белый падает снег, зимний лес серебря, снова снишься ты мне в первый день января. Ты приходишь во сне и уходишь назад, только кажется мне, что снежинки летят. Стихи Ольги Фокиной «Бабочка». У меня на окне светло, а на улице нет луны. Бьется бабочка о стекло с той своей ночной стороны. Ах, как крылья ее дрожат, ах, какая там жуть в окне. Ах, как рвется ее душа, быть с огнем на огне в огне. Ах, как рвется ее душа, быть с огнем на огне в огне. Слушай, бабочка, мотылек, я умнее тебя, поверь. Этот маленький фитилек, самый страшный на свете зверь. Миг и крылышки опалишь, миг и усики обожжешь, и до солнца не долетишь, и до утра не доживешь, и до солнца не долетишь, и до утра не доживешь. Я в окно тебя не впущу, лучи лампу я погашу, лучи лампу я погашу, лучше песню не допишу. У меня на окне светло, а на улице нет луны. Бьется бабочка о стекло с той своей ночной стороны. Бьется бабочка о стекло с той своей ночной стороны. Стихи Дмитрия Кемельфельда. Кем я стану для тебя? Кем я стану для тебя потом? Скоро осень будет в золотом. Дует ветер, листья с ноября. Кем тогда я стану для тебя? Если стану памятью твоей, ты меня об осень не разбей. Песни на заре меня согрей, если стану памятью твоей. Если стану болью я твоей, ты оставь меня среди полей и окутай кружевом дождей. Если стану болью я твоей, только слышу я сквозь ветра бред, как верхушкам тянется рассвет, и они дрожат в его огне. Завтра ты забудешь обо мне. Дмитрия Кимельфельда, «Ноктюрн». День уснула на твоих ресницах, мягкий свет струится прямо в тишину. Снег валит, ночь неслышно тает, шороки вплетая волосы твои. Две руки, или два смятения пробегут, как тени у моей щеки. И тогда как будто и замрут минуты, бег нам свой отдав. Бьют часы по ступенькам утлы, вниз промчалось утро, звезды погасив, бьют часы. Стихи Юрия Тульчинского «Как будто». La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Как будто женщин в мире нет, кроме одной, как будто тяжесть прошлых бед не за спиной, как будто нет хороших никаких мечты, как будто дел нет никаких, есть только ты. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Как будто без тебя кино лишь темнота, как будто без тебя вино одна вода, как будто узел разруби и все дела, как будто не было любви и вдруг пришла.

Нехорошая была песенка. Чтоб ты не страдала от пыли дорожной, чтоб ветер твой след не закрыл, любимую на руки взяв осторожно, на облако я усадил. Когда я помчусь, ветра обгоняя, когда я пришпорю коня, ты с облака сверху нагнись, дорогая, и посмотри на меня. Я другом ей не был, я мужем ей не был, я только ходил по следам. Сегодня я отдал ей целое небо, а завтра всю землю отдам. Стихи Юрия Тульчинского. Песня. Пусть разыгралась непогода, натерли плечи рюкзаки, и был нелегким день похода, зато есть вечером стихи. О костре, взметнувшем смело в небо рыжий хвост, и о том, что ночи белой не хватает звезд, о картошке самой вкусной прямо из углей, еще немножко грустно о любви твоей. Зато есть вечером гитара, и те стихи ей по душе. Стихи гитара, чем не пара, и песня слышится уже. О костре, взметнувшем смело в небо рыжий хвост, и о том, что ночи белой не хватает звезд, о картошке самой вкусной прямо из углей, еще немножко грустно о любви твоей. Есть песни гаснут, словно искры, а есть совсем другой судьбой. За перевал уйдут туристы, и песню унесут с собой. О костре, взметнувшем смело в небо рыжий хвост, и о том, что ночи белой не хватает звезд, о картошке самой вкусной прямо из углей, еще немножко грустно о любви твоей. Не может мы с тобой когда-то в другом лесу, в другом краю, в той песне, что споют ребята, узнаем песенку свою. О костре, взметнувшем смело в небо рыжий хвост, и о том, что ночи белой не хватает звезд, о картошке самой вкусной прямо из углей, и еще немножко грустно о любви твоей. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Стихи Нины Мазур. «Облака». Было раннее утро и первый рассвет. Может, есть я, может, меня еще нет. Может, этот рассвет мне не виден пока. Летят надо мной облака. Не на этом года проплывают в кругу, розоватые тени легли на снегу, и, боясь их спугнуть, опустилась рука. Не достанешь рукой облака, под ударами ветра трепещут поля. Мотыльком возле солнца кружится земля. Едва появившись, сгорает строка. А вверху все бегут облака. И прозрачное утро, и новый рассвет. Может, есть я, может, меня уже нет. Эта странная песня была коротка. Исчезает она в облаках. Исчезает она в облаках. Песня, в которой половина музыки принадлежит Окуджаве. Вообще он виноват в этой песне. Стихи мои. Зачем мы перешли на ты? Поет негромко Окуджава. Ко мне негаданно, нежданно приходишь ты. Я пленник, мне дышать не вмочь. Все изменилось с нашей встречи. Ты для меня теперь вечер. И день, и ночь, нам друг от друга не уйти. Несется наша колесница, и ей нельзя остановиться. На полпути, пусть в сером небе октября, дожди осенние повисли, я жизни без тебя не мыслю. Люблю тебя, зачем мы перешли на ты? Не мучь меня вопросом этим, ведь на него лишь Бог ответит. А Бог мой ты. Это половина мелодии какая-то. Лучше нельзя было придумать. Стихи Дмитрия Кимельфельда. Дуэль. На снегу два плаща, стынет темень убор, ветер просит пощады, стреляем в упор. Нам друг друга не жаль, только звезды в укор. Кто-то будет лежать, мы стреляем в упор. Там за кромкой берез полыхает рассвет. Вот ответ на вопрос, кто же прав, а кто нет. Я стою, я жив, а в снегу мир обняв, мой противник лежит, и выходит, я прав. Что страдать и грустить, вот и кончен наш спор, а Господь нас простит, мы стреляли в упор. Солнце вытопит лед, мир весельем объяв, и никто не поймет, что стрелял я в себя. Песня называется «Про зеленого енота», но я не знаю, о чем это. Наверное, про зеленого енота. Видите, вот что до школы. Слушайте, когда говорит, не знаю, что случилось, уже не до школы. Однажды зеленый енот лежал на траве, обхватил он живот, плакал на дороге грустно. был весьма удивлен, от этого даже расстроился он, а после твердил у него странно, зеленые ноты, это странно. Прочел я 2000 научных брошюр, я даже ученый едва не ношу, но разве вы видели где-то нота в зеленом цвете? Подошли слоны к обезьянам, сказали мартышки, не носит на пьяну, мешал туманен плод, а может быть, пойдет. Но тут из кустов появился енот, совсем не зеленый, поскольку живот, и его отпустило недавно, сказал он вообще-то, сказал он вообще-то, забавно, забавно не то, что солгал. Мне, в общем, ученому очень коту, а то, что ведь мне две коты какого-то. Правда в ней была, будто ложь не в ней светилась, и она. она не притворилась, а с собою позвала. Будто правда в ней была. Зачем же в гости я хожу, попасть на бал стараюсь. Я там как дурочка сижу, беспечно притворяюсь. Он мой по праву семья, но только ей и вся. Еще бы не 17 лет, а ей под 50. Я не могу сдержать себя. А той кончик носа, она где надо, там дела, и там красна, где надо. Румянец и лицем, наверно, под 50 помада. Ах, мне бы свет ее лица, могла терпеть заботы. Мурлык, быть милый, пусть течет. Ну как назло 17 лет, а ей под 50. Всегда ж не быть такой, прорезвить серебро. Ее потянет на покой, забудет игры в моды. Не светит будущего луч, я рассуждаю просто. Скорее бы мне под 50, под 90. Прикрутится. Тогда я пою «После карнавала». Так точно называется «После карнавала». Кружева бумажки после карнавала. Дорог день вчерашний, и в тоске контраста круг верша сначала. Мир теряет краски после карнавала. После карнавала новые морщины и в прокат кинжалы возвратят мужчины, миновав удачу королева бала. Снова станет прачкой после карнавала. После карнавала счеты сводит с ночью, солнце разбросало нас поодиночке. И уже под утро мы, подняв забрало, не найдем друг друга после карнавала. После карнавала вновь прикрыты карты, лишь зала осталась страсти и азарта. И запомнив ласки, так и не узнала ты меня без маски после карнавала. Еретик. Еретик, сожжен или повешен еретик, нет веры, кроме долга, напрямик, вот так дальше ты безгрешен. Захнулась история дымом костров, переполнилась стонами еретиков, и к земле угнетенной прижал небеса груз угроз многотонных в колокольных устах. Еретик, сын дьявола и бога еретик, сожжен или повешен еретик, нет веры, кроме долга, напрямик, вот тогда ты безгрешен. Парафраз, отречение, прощение, забвение. Ты палач вечный твой, абонент еретик, зал язык над нем, молчалив и твой крик. Еретик, сын дьявола и бога еретик, сожжен или повешен еретик, нет веры, кроме долга, например, кого тогда ты безгрешен. Веры, увы, не понять езуитам, не поднять головы, коль увязла в молитву. А поднимешь, увидишь, средь блока уныния поднимается Бог, человек его, человек, сын дьявола и Бога человек, сожжен или повешен человек. Веры, кроме долга, напрямик, вот так дальше ты безгрешен. Сейчас пока письма. Что значит письма, вежливости дань, улыбки ретушь на лице печали, закрыв глаза, попытка наблюдать, а разговоры подменить речами. Почтовым штемпелем снабжен самообман, туману придан вид вполне солидный. Дыханием греть пустынные дома, не знаю, как кому, а мне обидно. Ты напиши мне пару добрых фраз, ты напиши, я, может быть, отвечу. Но ясно нам, что и на этот раз нас не излечит лишь в преддверии встречи. И снова в бой пойдет в решительный с огнем, исполненный недюжинной отвагой. Еще один ударный батальон игрушечного войска из бумаги. Но что поделать, разбросала нас, и не коснуться нам теперь плечами. А два листа чернильных синих клятв нам не заменят двух минут молчания. Дружище, может быть, на яростном перу нас ждут благословения и проклятия. Как передать холодному перу тоску руки по крепкому пожатию? Вот. Значит, посвящение барону Мюнхгаузену, но все мне говорят ему, что там Мюнхгаузен ему не пахнет. Наверное, буду грустить. Там, за горизонтом, есть туманный остров. Там легко и просто быть самим собой. Встретят вас распахнутой калиткой, с улыбкой и седой чудак, и очень молодой. Там, не обгоняя, детство ходит с нами, с бывшимися с нами манит море синь. Там за мир не взрослые в ответе, а дети, потому что дети очень верят в жизнь. Там за мир не взрослые в ответе, а одети, потому что дети очень верят в жизнь. Там, не отставая, чинно ходит старость, не прервет усталость гордый путь мечты. И покуда живы фантазеры, не скоро над землей сомкнутся руки пустоты. И покуда живы фантазеры, не скоро над землей сомкнутся руки пустоты. Там за горизонтом есть туманный остров, под шальным нардостом врос он в океан. Там, где повстречался с параллелью веселья очарованной мечты меридиан. Там, где повстречался с параллелью веселья очарованной мечты меридиан. Очарованные мечты меридиан. Песенку о спортсмена сразу вспомнить, которая была написана к прибытию в Ленинград спортсменов олимпийцев. Был такой слет, значит. Так, вам какой первый вариант петь? Политичный или политичный? Аполитичный, да. В Ленинград со всей вселенной съехались спортсмены, удалые джентльмены, мужи здоровенные. И были там и акробаты, и гимнасты, пловцы в ласках, и без ласков, и бегуны, и скороходы, и прыгуны, что мы в воду без шеста и высоту, и мастера по спортсмену, футболисты, хоккеисты, баскеты, и волейболисты, терапевисты, и шпажисты, и борцы, и боксеры, и на льду танцоры, легкоатлеты, и тяжи, мастера по пилотажу, и даже один шахматист. Все спортивные арены нынче переполнены, выступают там спортсмены перед посторонними, играя мышцами. Двуглавный, трехглавный, я ж четырехглавный, предмашами клавны, глядите, мол, без салмы, грудными косами, я забыл еще какими, брюшными дельтовидными трапециями, завидными спритовыми, прихловами, играя голеностопные торсы и конечными, и так до бесконечности, спины и поясничными, и даже ягодичными, играл головой шахматист. А когда на тех аренах страсти малость улеглись, встретили друзья спортсмен кабачки и напились, и пили там. Ой, и горькую, и сладкую, и самогонку гадкую, и вермут наших зарубежных, то, что пьет, ой, пиво с водой пополам, и пили там. Про бам, про Вьетнам, про горбушку пополам, а пустыни баба, баховой нерени, бабах об экзаменах, зачетах, и дикать, впрочем, черты, и пел о знаменах шахматист. Под нашими знаменами спортивная шагает молодежь. На свете мудрый старец жил, Омар Хайям он звался, с напитком тем, что сердце мил, с вином не расставался. Его он пил среди снегов, среди песков и скал. Он факт рождения своего до смерти отмечал. Он факт рождения своего до смерти отмечал. Прощальный муэдзина крик, младенца первый крик, переложил он на стихи догадливый старик. Слова легки, как кислород, как сахар сладкий, но сухая ложка рот дерет, запей стихи вином. Сухая ложка рот дерет, запей стихи вином. Пить, говорил он, можно всем, необходимо только запомнить крепко, где и с кем, за что, когда и сколько. Но этой мудрой простоты не признавал он сам. Кувшин не терпит пустоты, считал Омар Хайям. Кувшин не терпит пустоты, считал Омар Хайям. твердили близки одно. Огонь ты свой умери, есть у кувшина жизни дно. Оно зовется смерть, а он в ответ: откуда нам узнать, что суждено? В кувшине не увидеть дна, покуда есть вино. В кувшине не увидеть дна, покуда есть вино. И пусть косятся на меня, что я вина поклонник, жив до сих пор, а мархаям от резвых кто упомнит. Ну что ж, друзья, я выйду к вам в душевном неглиже. Еще я не мархаям, но пьяница уже. Еще я не мархаям. Истеричный напев тормозов и шептанье колес, сквозь ледяное брожанье трамвая, полночных гимнов дождинки, рождая мелодию слез или смеха, как хочешь. Звонко, четко брыжут нотки, глухо в лужах мура. Петр свою тяжкую руку простер, дирижируя звонким кружением, в котором моторы и лица. Но, может быть, этим жестом пытается Петр лишь от века прикрыться. Тихо, сонно капли стонут в гуле улиц пропа. Утро во мгле, будто в море прилив, звуки плывут, задевая колонны, ограды, дружно вливаясь в старинный и вечный мотив самого Ленинграда. Явно, ясно, классно. Вот, а вторую я спою, значит, от своей песенки о старых окраинах. С детства казался мне раем, весь в лошаденках понуры. Край петроградских окраин мне незнакомый с натуры, где, как хмельной подмастерье, улочки кружат устало, и на булыжной постели старые дремлют квартал, где собачонки, домишки к людям доверчиво жмутся, и фонари еле дышат газом на сумерки улиц, где от кирпичных проталин раньше рассвета светает неторопливою тайной добрая сказка витает. Окраин и новизну обретает, что-то мы все же теряем, в прошлом себя забываем. Пусть не дырявы карманы, но на пути многотрудном нам не хватает шарманки в нашем оркестре стотрубном. Кошачью песенку я сейчас пою. Когда закат колышет облака, над крышей закрывается сотни глаз дома. Бегите, люди, мыши из подвалов, вышла наша разношерстная шпана. Пам-парапа-па-пам! хорошо котам. Никаких программ, жить приятно. Мы ночью серы, берегите нервы, коли с нами встретитесь в пути. А сами мы, наверное, тоже суеверный вид должны мы непременно всем гражданским и военным, также женщинам и детям, в общем, всем на белом свете первыми дорогу перейти. Пам-пара-па-па-пам, наша крыша храм, наша вера вам непонятно. Молиться не видим, но на это не в обиде, просто нам достаточно и ног. Вот обещает завтрак эта пара тапок, обещает тот сапог пинок. Пам-пара-па-па-пам, судим по ногам, и понятны нам ваши души. Пойдем со мной за кирпичные трамвая, песенку любимую споем. Спокойной ночи малышам и прочим, в общем, до ближайшей скорой встречи днем. Пам-пара-па-па-пам, бродим по ночам и внушаем вам. Слушай, слушай, слушай, слушай, слушай. Значит, песенка о ненужных людях будет у нас сейчас. Вихри стремительных будем, ласковые, как дети, ходят ненужные люди по бестолковой планете. Ходят они и смеются, ходят они и мечтают. Надо бы им улыбнуться, людям бы им улыбнуться на их. Не замечаю переплетение судеб, их обошло случайно. Ходят ненужные люди, одни внимания к молчанию, гулко шаги отдаются под колпаком отчуждения. Но наружу прорвутся, мир светлее